Богиня Цасси. Богиня Цасси покружила в вихре снежинок над темной цитаделью. Как удачно она заглянула на огонек. Думала, придется долго искать, кто подошел бы для девочки Полины и ее мамы Ирины. А тут удача какая! Будут тебе подрощенный ребенок, жена-красавица и приключения, рассмеялся морозный ветер. Кирин сбился с шага и прислушался, подошел к окну и постоял, вглядываясь в поднявшуюся вдруг метель. Снова ему показалось, что видит чей-то силуэт, но заклинания опять показали, что никого и ничего живого или неживого поблизости нет. Ведь боги, они иные, их присутствие не так-то просто обнаружить, надо будет хорошо отдохнуть, чтобы ничего не чудилось на ровном месте. «Будет, будут, будешь», — застучали в стекла твердые снежинки. Советник темного властелина шарахнулся от окна, помотал головой и пробормотал. «Спать, отдыхать, а потом, может, и жениться, а то уже со снегом разговаривать начинаю». Заснеженный потеряшка. «Мам, мам, мам, ну мам!» — монотонно бубнила Поля, вышагивая под снегопадом. Мать с дочерью сначала хотели поймать такси, но потом стали свидетелями двух аварий, небольших, но сам факт, и решили, что в такую пургу безопаснее будет на метро и пешочком. «Нет!» — с терпением, кое вырабатывается у всех родителей на каком-то этапе, ответила Ирина. «Ну давай, давай котика заведем, или щеночка, или хотя бы хомячка». «Никаких хомячков», — Ирина смахнула с носа каплю от растаявших снежинок. «А щеночка? А выгуливать его кто будет? Ты? Я еще маленькая, одна не могу». «Вот именно». «Тогда, значит, котик», — расплылась в улыбке девочка. «Котика не надо выгуливать». «Нет». «Ну, мам!» «Нет, подожди, я ключи достану из рюкзака». Они стояли у подъезда. Женщина пыталась отыскать завалившуюся куда-то связку ключей. А учитывая, что в сумке любой работающей, занятой женщины, у которой к тому же есть ребенок, скрывается запас всего на все случаи жизни, ключи никак не находились. «Да что ж такое-то?» – прошипела Ирина. «Поль, постой под козырьком, придется все доставать, никак не могу отыскать». «Ага», — отозвалась девочка, вглядываясь в темноту. Там, в отсеке, где скрывалась дверь, ведущая к мусоропроводу, валялись заснеженные пакеты, коробки, стояли прислоненные к стене листы фанеры, и вот еще дальше, в самом углу, шевелилась какая-то большая куча тряпья. Поля шагнула ближе, замирая от страха и от любопытства. «Ма, не сейчас, подожди, пока я найду ключи». «Ну, ма!» «Полина!» — раздраженно цыкнула женщина. «Минуту!» Тогда ее дочь бочком стала подбираться туда, где показалась из-под ткани чья-то рогатая голова. «Ой!» — выдохнула Поля. Она-то думала, что там или бомж, или большая собака, но уж никак не ожидала увидеть рога. «Ма, там, там...» «Ага, нашла». «Мам, там дядя-козел!» — громко воскликнула Полина, увидев, наконец, полностью, кому принадлежит голова. «Поля, тебе не стыдно обзываться? Пойдем». «Да нет же, мам, это правда дядя-козел. Смотри же, ну смотри, у него рога настоящие. Ой, мам, он голый!» «Что?» Вот тут Ирина уже отреагировала бурно. «Где этот голый козел?» «Да вон же! Мам, вон!» Подпрыгивая от возбуждения, ее дочка рукой тыкала в угол. «Стой здесь!» — велела ее мать, а сама включила фонарик на телефоне и направила туда, куда указывала Поля. «Ух ты ж, боже мой! И правда голый! И рогатый!» «С ума сойти! Да, мам, да, круто! А что он здесь делает? И почему он рогатый? А почему он голый? Он сбежал из...» «Откуда-то сбежал, это точно!» Ира в полном обалдении рассматривала черноволосого мужчину лет примерно 40 или немного меньше. Лицо его украшала небольшая татуировка на левом виске в виде молнии в круге и рожки. Самые настоящие черные рожки, которые росли прямо из головы. «Мам, а давай его себе возьмем?» Прозвучавшее вдруг от дочери предложение вывело Ирину из ступора. «В смысле?» «Ну, тетя Лена и тетя Наташа говорили, что все мужики – козлы, и папа мой тоже козел, но они все неправильные, у них рогов нет, а этот, смотри, настоящий рогатый!» «Поля, не слушай тетю Лену и тетю Наташу, и не можем мы взять этого дядю себе!» «А он тогда замерзнет, смотри же, он совсем голый!» «Я надеюсь, не совсем!» пробормотала Ирина. «Хоть трусы-то у него должны быть. Семейные, как у дедушки. А давай проверим. Надо скорую вызвать. И полицию». Приняла решение Ира. «Ну, мам, его же тогда заберут, увезут и отдадут на опыты. А мы так и не узнаем, что он тут делает, такой рогатый и голый». Женщина перестала копаться в телефоне в попытках набрать номер государственных служб. «Поля права. И увезут. И заберут. И таки да, могут и на опыты». Фильмы Ира смотрела и понимала, как отреагирует общественность на такое явление, как рога. По-настоящему растущие из черепа. Нет, может, конечно, это и фрик чокнутый, из тех, что вживляют себе всякие штуки в тело и делают жуткие пластические операции. Но не похож. Привлекательное, четко вылепленное лицо, густые темные волосы. Видно, что фигура хорошая и спортивная. Если бы не рожки и не татушка на виске, Ира бы решила, что это какой-то или высокопоставленный военный, или же баснословно богатый и привыкший отдавать приказы бизнесмен. «Вот ты, мамочка, тут думаешь, а у дяди-козла рожки отмерзнут и отвалятся. И вообще, я замерзла. Апчхи!» «Симулянтка», машинально ответила Ира на это детское шуточное чихание. «Но мы же не можем притащить его к себе». «Можем, только надо поторопиться, а то тащить нам придется труп, и нас тогда посадят за бесчеловечное отношение к животным. Вот». «Где ты этого набралась?» «Видюшку смотрела». Тут их прервал стон. Мужчина шевельнулся, качнул головой, с неимоверным трудом открыл глаза и мутным взглядом обвел пространство вокруг себя. Увидел две фигуры, вскинулся, забарахтался, выпутывая руки, и сделал какие-то странные движения пальцами. «Чего это он? Ма?» «Не знаю. Может, он глухонемой?» «Мужчина, вы нас слышите? Вы кто?» А тот тем временем в ступоре смотрел на свои руки, неверяще пошевелил пальцами, снова сделал замысловатые пасы и нахмурился, после чего стал вертеть головой, изучая место, где он находится, и свой вид. Изредка он бросал настороженные взгляды на женщину и ребенка, но явно оценил их как неопасных. Гораздо больше его волновало нечто, что он пытался сделать. «Мужчина!» — потеряла терпение Ирина. «Мы не собираемся стоять тут до утра. Кто вы? Вам нужна помощь?» «Да!» — подумав, гаркнул тот. Несколько озадаченно прислушался к своему голосу, прикрыл глаза, подумав несколько мгновений, добавил. «Я не знаю, кто я». «Ой!» — пискнула Полина. «Мам, у дяди-козла амнезия! Ничего себе! Как в кино!» «Приехали!» — констатировала глобальность попадоса Ира. «Вставайте, посидите у нас, немного отогреетесь, и тогда поговорим». Рогатый тип пристально вгляделся в ее глаза, перевел взор на девочку, подумал и сказал той. «Я совершенно точно не козел. Не знаю, кто, но не он». «А мама и ее подружки говорят, что все мужики – козлы». С истинно детской непосредственностью выдала ему дитя. «А у вас еще и рога. Мам, у нас капусты нет дома. Чем мы будем его кормить?» У мамы вырвался нервный смешок. Мужчина пощупал свои рога, потом завозился и встал на ноги, придерживая сваливающееся с него то ли одеяло, то ли покрывало. «Зад прикройте!» — шикнула на него женщина. «Здесь же ребенок!» Тот спокойно выполнил ее просьбу, зябко поюжился, словно впервые заметив, что он не одет и на улице посреди зимы. Покачал головой и сказал девочке: «Я бы не отказался от мяса и чего-то горячего. Капусту не надо». «У нас дома нет алкоголя», — быстро вмешалась Ирина. «А я Полина», — просияла девчонка. «А моя мама Ира. А вас как звать?» «Поля. Его скоро совсем никак не будет звать, если он не уйдет в тепло». «Ой, останутся от козлика рожки до ножки. Дядя Козел, пойдемте. Мы вам потом имя придумаем, раз вы сами ничего не помните. Мам, а давай его себе оставим. Ну, ты же мне не разрешаешь котеночка или хомячка». «Поля, прекрати обзываться и не говори ерунду». У мужчины глаза округлялись по мере услышанного. Но вообще, надо отдать должное его крепкой психике. Он вел себя, на удивление, уравновешенно для человека, угодившего в такую неловкую ситуацию. Голый, на улице у жилых домов, да еще и с амнезией. А потом он сообщил: «У меня совершенно точно не было детей, по ощущениям. Но, кажется, был кот. Это же такой маленький, пушистый и мурлыкающий». «Да, да, мама, вот видишь, даже у человеков-козлов есть коты, а ты мне не разрешаешь». «Пойдемте», — кивнула рогатому типу Ирина. «Отогреемся, тогда решим, что с вами дальше делать и где искать ваших родных». «Родных нет», — машинально ответил он и, переступая босыми ногами через наметенные сугробы, пошагал из своего угла к своим собеседницам. «Хм, ваша амнезия, похоже, неполная, возможно, кратковременная. После удара», — предположила она.